Древние корни. В языческом мире обвинения в человеческих жертвоприношениях и ритуальном каннибализме высказывались в адрес как евреев, так и ранних христиан. Поэтому некоторые ученые видели в кровавом навете средневековой Европы продолжение кровавых наветов древнего мира. Историк Поседоний во II веке до новой эры писал, что когда Антиох Эпифан вошел в Иерусалимский храм и осквернил его, 168 год до новой эры, он обнаружил там греческого пленника, и тот рассказал ему, что каждые 7 лет евреи хватают грека, откармливают его, убивают, поедают его плоть и клянутся ненавидеть греков вовеки. Историки обычно объясняют это как греческую апологию осквернения храма, то есть как пропагандистское сочинение. Эту историю в первом веке до новой эры повторяет в Александрии Аполлоний Молон, а в первом веке новой эры – Демокрит. В первом веке эту историю повторил еще один александриец по имени Апион, утверждавший, что такой обряд проводится евреями каждый год. Это известно из апологетического сочинения «Против Апиона», написанного в конце первого века Иосифом Флавием. По мнению Флавия, эта история не была столь распространена в Александрии. Можно предположить, что за ее пределами она вообще не была известна, так как ее не упоминает ни один из римских авторов, писавших о евреях. Некоторые язычники обвиняли в коллективном каннибализме и ранних христиан. Об этом упоминают ранние церковные авторы. Но ничего не известно о подобных обвинениях против евреев на исходе древности или в раннее Средневековье. Ни один из ранних христианских авторов их не повторяет. Несмотря на популярность Иосифа Флавия в Средние века, его сочинение «Против Апиона» было мало кому известно. Поэтому следует предположить, что это не тот путь, по которому обвинение проникло в Средние века, тем более, что ни один средневековый автор, писавший о кровавом навете, не упоминает Иосифа Флавия в этой связи.